Глава 28. Наш гусар заблажил, намеренно или нет, я не берусь судить. Дня через два после того разговора на ТЭЦ он пригласил меня в свой кабинет. Расстегнув пиджак, навалился грудью и локтями на стол, вытянувшись к перекидному календарю и делая пометки. «Я тебя вот что позвал, Владислав. Я пообещал секретарю парткома автобазы, что ты, опытный наш журналист, поможешь организовать партгруппы в цехах и колоннах. Их 14. «Это с какой стати?» — прервал я его. «Пусть сам крутится, а не валяет дурака. Освобожденный. За счет производства освободил зама по идеологии. Ты видишь, какой там сложный контингент? И что из того? Я журналист, а не инструктор орготдела райкома партии. Но я обещал ему. Извинись, или сам засучивай рукава. За 80 рублей я еще буду работать на дядю, который получает в 3 раза больше. Тогда нам придется расстаться». Через несколько минут я положил перед ним заявление. Гусар попятился было, но я потребовал трудовую. И на уговоры отвечал одинаково, серией. «Все-все-все, все-все-все». И я оставил ненасытную газетенку, кричащую каждый день: «Умри, но выдай 300-400 строк». А требования «Где твои авторы? Где авторские материалы?» прямо-таки тошнило. Хоть рожай их, этих авторов, но ведь не женщина. Ко мне давно подбивал клинья главный инженер одного из проектных институтов, с которым поддерживал добрые отношения. «Давай-ка ко мне начальником отдела технической информации. Сидит у меня пьяница, ни дела, ни работы, одна нервотрепка». И я позвонил ему. «Отдаюсь тебе с потрохами и с женой. Она еще студентка, будущий инженер-педагог. Как хочешь, но без нее не пойду». Он потребовал немедленно задаток, трудовые книжки и просил пардону, дней 10-15, пока очистит место. Это меня устраивало. И дома у меня состоялась такая же деловая беседа. «Прелесть моя, я тебя порадую, перехожу на новую работу начальником отдела технической информации проектного института. Зарплата раза в 2 с копейками больше. И тебя, Катенька, возьму туда же. Завтра ты простишься со своими хорошками. К вечеру трудовую мне. Вот тебе билет домой, помчишься бегом и... Не мертвей, не пугайся. Возьмешь в институте документы. Но я ревнивец. В Омск разрешаю ездить или с папой, или с мамой. На все дела даю тебе 10 дней. Теперь обнимай меня скорей и... Что будем делать?» «Что? Будто не знаешь. С радостью предадимся блуду. Вот так одобряю, прелесть моя».